Глава 11. Баночка от помады. Вот и опять тяжко, жаркий, дремучий, после полудень. Белые плиты на монастырской дорожке, липовая аллея, жужжание пчел. Впереди Евсей в черном клобуке с приквашенными лохмами. Служить ему вышел черед вечерню, а сзади барыба. Идет, идет, да нет, нет, и опять растворит, как ворот, четырехугольную свою улыбку. Уж больно ты, Евсей, в клубукет, чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкой, а ли попаху, куда б гожее было. Да я, малый, то в юнкерах хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь ты угодил. Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый, казацкий Саул из тебя вышел, или бы писарь, волосной, пьяница, мужикам пан-брат, а вот подеешь ты изволением Божьим. А как ты, Евсей, плясовыт вчера в стрельных откатал, а в умонахи вступили, самовар закупили? Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да нет уж, что в этом бабьем наряде? Вчера вот рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые подмышки. Порты крышенинные, белые с синими полосочками, борода рыжие, лопаты, зенки-то, выгляди, выскочат, настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач, тот нахотали стрелецкие девки в сласть. Пришли. Барыб стоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем. — Ну, иди, малый, иди, никого нету, сторож, и тот куда-то ушел. Низенькая, старая, мудрая церковь во имя древнего Ильи. Видала виды, оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы. Бубукает, шумит. Неуемный, и тут Евсей Есаул в клубуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам от махающего руками бородатого, громкого Евсея. Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом. «Тута!» — сказал он, и вынес к свету пыльную баночку от бракаровской помады. Откупорил, перелистал слюнявить четвертные бумажки. Беспокойно заворочил барыба своим утюгом. «Ух ты, дьявол, десятка то, либо и больше, и на кой не ляд ему!» Евсей отложил одну бумажку. «А остатние либо на помин души оставлю, а то либо это, одного как-нибудь заберу все, да стрелецким девкам на пропой раздарю». Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах, тяжкий зной кружит хмельную голову. «И такое не ляд ему, — думает барыба.